Глава 18. 23 февраля. База. Утро. Француз. «Выспалась?» — спросил Пьер, когда Наташа открыла глаза. «Да», — сладко потягиваясь в кровать, ответила Наташа. «Не совсем удобно, конечно, было, но все равно хорошо. Ты сам-то выспался?» «Великолепно!» — улыбаясь и прижимая ее к себе, ответил Пьер. «Ладно, надо вставать. Посмотреть, что там снаружи творится, да и, наконец-то, спуститься на нижние уровни. Посмотреть, что там к чему, а то мы вчера с тобой так туда и не ходили». «Вчера уже сил не было», — прижимаясь к Пьеру, ответила она. «Сегодня посмотрим. Главное, чтобы сюда никто забраться не смог». «Не заберутся», — заверил ее Пьер. «Ладно, ты приготовь чего-нибудь поесть». Он, высвободив одну руку и, взяв состоящие рядом тумбочки часы, посмотрел на время. «Почти 10. Я в операторскую гляну, как там наши злейшие друзья снаружи поживают». С этими словами он встал с кровати и принялся одеваться. «Может, они ушли?» — с надеждой спросила Наташа. «Вряд ли», — сморщился Пьер. «Эта база слишком лакомый кусок. Ты сегодня ночью не слышала? Пулеметы 2 раза стреляли». «Нет», — немного испугавшись, ответила она. «Вот», — кивнул сам себе Пьер. «Видать, бандиты пробовали сюда пробраться». «Ладно, за дело». Одевшись, он быстро вышел из комнаты, в которой они спали. А вчера вечером оба, приняв душ, немного расслабились. Потом они, сверившись с планом этой базы, прошли на кухню, где на небольшом складе нашли запасы еды, из которой Наташа приготовила поздний ужин. Плотно поужинав, оба поняли, что сил на изучение базы уже нет. Пройдя в комнату отдыха, они сдвинули вместе парочку кроватей и завалились спать. Перед этим Пьер еще раз проверил, как настроена охрана базы и все наружные входы, которых оказалось не так много. Под защитой пулеметов база была запечатана намертво. «Ну, что там?» — спросила Наташа у него, войдя в операторскую спустя 30 минут. Пьер сидел за пультом и смотрел в экраны камер наружного наблюдения. «Не очень хорошо», — ответил он ей. «Обложили нас крепко». Поставив поднос с чашками кофе и сухпайками на стол рядом, она подошла к нему. «Вон свежие трупы». Щелкнув парочкой кнопок, он вывел на центральный экран поочередное изображение с 3 наружных камер. «Вот, смотри». Присмотревшись, Наташа увидела лежащие в снегу трупы нескольких людей с оружием. А другая камера показала трупы больших животных и рядом еще 2 человеческих трупа. «Животные напали на людей?» — удивленно спросила она. «Да, вот на этих точно пытались». Щелчок кнопкой на экране снова появилось изображение 2 камеры. «Эти 2, скорее всего, сидели вон там, в кустах». Он постарался максимально приблизить изображение и ткнул пальцем в экран. На них из леса напали эти животные. Бандиты, видимо, не придумав ничего лучшего, а может, просто испугавшись, бросились бежать. «Прямо под пулеметы», — хмыкнула Наташа. «Точно. Где их всех пулеметы положили. Теперь смотри сюда». На экране появилось другое изображение. Эта камера замаскирована, поэтому они ее не видят. На экране она увидела установленные в лесу палатки, несколько машин, на которых ездили бандиты, и дымы костров. Абсолютно все на поляне были вооружены. «Сколько же их там?» — ахнула Наташа, разглядев бандитский лагерь. «Много. Под пулеметы не лезут, видать, поняли, на каком расстоянии они срабатывают. Скорее всего, сидят и думают, как им сюда проникнуть». «Как же мы нашим сообщим, что с нами все в порядке?» «Пока не знаю», — озадаченно ответил Пьер. «Наши рации отсюда не добьют. А тут оборудование я еще не нашел, если мощные рации тут вообще есть. Нужно спускаться вниз и искать. Найдем рации, будет хорошо. Выйдем с нашими на связь, будем думать, что делать дальше. Вон, смотри», — спохватившись, он переключил очередную камеру, и они оба увидели, как в одну из машин бандитов быстро запрыгнули 3 человек с оружием, и спустя несколько секунд машина исчезла в лесу. «За подкреплением поди поехали, уроды», — зло произнес Пьер. «А пулеметы они расстрелять могут?» — спросила девушка. «Могут», — не стал отрицать Пьер. «Сами грибки эти, которые из-под земли выезжают. Но к ним еще подобраться нужно, и прицелиться, и попасть из гранатомета. А пулеметы ждать не будут, в раз огонь откроют. Ладно, пока все нормально, пошли вниз». «Завтрак», — напомнила она ему. Быстро попив еще не до конца остывший кофе и перекусив галетами из сухпайков, они направились к лестнице, ведущей вниз, на нижние уровни. Пьер открыл парочку дверей карточкой, и спустя 2 минуты они спустились на 2 уровень. «Ну что, готово?» — взявшись за рубильник, весело спросил он у нее. «Ага», — кивнула Наташа, всматриваясь в темноту огромного помещения, в котором они оказались, и нервно теребя автомат. «Не волнуйся», — увидав, как она взялась за автомат, сказал ей Пьер. «Живых тут нет, иначе к нам бы уже пришли». С этими словами он резко дернул рубильник, и практически мгновенно под потолком стали загораться огромные лампы освещения. «Обалдеть не встать!» — крякнул Пьер, когда все лампы зажглись, и они увидели все то, что тут было. Это было большое помещение. Это большое помещение оказалось полностью заставлено техникой. Тут были грузовики, самосвалы, подъемные краны, все на базе КАМАЗов. Бульдозеры, УАЗы и тигры. Все машины были зеленого военного цвета. Еще больше тут было различных ящиков, бочек, стеллажей, на которых лежали и тюки, и ящики поменьше, и стояли какие-то железные банки. «Пещера Аладдина прям!» — с горящими глазами произнесла Наташа, когда они не спеша ходили среди техники. «Мне уж не терпится посмотреть, что на третьем уровне!» «Вот!» — радостно произнес Пьер, когда они дошли в самый конец. «Наконец-то!» Там на поддонах лежали штабеля зеленых ящиков. «Оружие?» — спросила Наташа. «Да!» Также, продолжая улыбаться, ответил француз и, взявшись за первый попавшийся ящик, открыл его. В ящике оказалось 6 автоматов Калашникова в промасленной бумаге. «Сколько же тут оружия?» — ахнула Наташа, когда еще раз посмотрела на штабеля ящиков, расположенных вдоль левой стенки. «Много!» — покачал Пьер головой. «Очень много! Нам бы было бы неплохо найти список всего, что тут есть. Сами мы тут до второго пришествия все изучать будем. В операторской точно ничего нет?» «Нет, я там все посмотрел. Ладно, пошли на третий уровень. А потом будем думать, где может быть список, в котором указано, что тут есть». Чуть ли не бегом, оба снова направились к лестнице, и меньше чем через минуту Пьер, дернув за рубильник, включил освещение. Их взору предстал огромный и широкий коридор, от которого шли перпендикулярные ответвления. «Смотри!» — радостно взвизгнула Наташа, подбежав к столу, который они не видели, пока тут было темно. На столе лежало несколько больших и толстых журналов, калькулятор, канцелярские принадлежности в специальном стакане и проводной телефон. А еще через пяток минут, когда они пролистали эти два больших журнала, оба находились в небольшом шоке от того, что тут было. «Это же сколько тут добра-то!» — радостно прыгала вокруг Пьера Наташа. «Нам теперь голод не грозит!» Пьер ничего ей не ответил. Пробежавшись по списку, он аж сел на пол. Стула рядом со столом не было. Он снова и снова впивался глазами в страницы журналов, на которых было скрупулезно указано, сколько и чего тут есть. От сознания этого у него немного кружилась голова, и ей было от чего кружиться. На втором уровне, как они уже видели, была военная техника для стройки, разбора завалов и прокладывания различных коммуникаций. К ней шла куча запчастей, расходных и горюче-смазочных материалов. Просто нереальное количество оружия, боеприпасов, военной одежды, как летнего, так и зимних вариантов. Были даже пушки и минометы, все русское. Но это ему даже нравилось больше, так как он не понаслышке знал, что российское оружие и военная техника очень хорошего качества. На третьем уровне – продукты длительного хранения. Тушенка, сахар, соль, макароны, мука, шоколад, даже мед был, водка, спирт, различные семена для посадки. Не удержавшись, оба как дети побежали по этому большому коридору, заглядывая во все помещения подряд. В первом и втором они увидели кучу лежащих на поддонах мешков, а в третьем — стоящие электрокары. Недолго думая, Пьер прыгнул за руль одного из них и попробовал его запустить. Кар поехал без проблем. Все-таки электричество сюда подавалось. А эти кары, которых оказалось 12 штук, стояли на пункте зарядки. Следующие несколько часов они катались по всем этим помещениям и смотрели на все то, что тут было. За это время они вернулись и взяли другой кар, так как у этого кончился заряд. Оба молодых человека были нереально рады всему тому, что они тут обнаружили. Оба пришли к мнению, что эту базу, вернее, эти склады оборудовали и собрали тут все это на случай какого-то апокалипсиса. Больше просто не было объяснений. Да и различного оборудования, с которым еще предстояло разобраться, тут тоже хватало. «И как это все отсюда вывозить?» — спросила Наташа, когда они по дороге на каре поднялись с четвертого уровня назад на первый. На четвертом, как и говорил Пьер, были технические помещения, цистерны с топливом, очистные сооружения, различные насосы и другое оборудование, которое поддерживало комфортную температуру и в жилых помещениях, и на складах, чтобы не испортились все эти десятки тонн продуктов. «Вот с этим сложнее», — хмыкнул Пьер. «Вокруг снег. Но, думаю, справимся. Надо наших только сюда. Пустим бульдозеры первые, они сделают дорогу. За ними грузовики, так и вывезем все или будем брать все по мере необходимости». «Да», — кивнул он сам себе, — «нет смысла все тащить к нам. Тут всего очень много, а нам столько не нужно. Мы это ни съесть не сможем, ни одеть все на себя. Тут одежды на пару десятков тысяч людей, причем разных возрастов и пола. Оставим тут гарнизон, который все это и будет охранять. Тут запасов на несколько лет для десятка тысяч человек. Есть все самое необходимое, даже туалетная бумага и все для гигиены. Для остального семена посадим, будет все расти. Неплохо, конечно, эти склады упаковали. Он с уважением покачал головой. Совсем неплохо. А может, вокруг базы просто построить поселок? Предложила она. Можно и так, согласился он. Леса полно, под землей жить я смысла не вижу. Только вот бандиты. Он вздохнул. Нас мало, их больше. Но, думаю, с оружием, которое мы тут нашли, с ними вопрос решим. Ладно, нужно успокоиться. Ты рации нашел? В списке они есть, кивнул он. Нужно пойти, взять, разобраться и попытаться выйти с нашими на связь. Ты вот что. Он на несколько секунд задумался. Займись обедом. Там и картошка есть, и тушенка, а я рацией.